Они настигли ее, громадные псы, забрызганные грязью, и ей пришлось отбиваться. В последний момент, когда она прорвалась на глубину, один пес все-таки порвал ей шкурку, и теперь она не могла одинаково хорошо работать всеми лапками. Ее сносило, и она выбивалась из сил, теряя сознание от усталости и боли. Она уже не помнила, что плавала когда-то вольная и свободная. Ей казалось, что боль сопровождала ее с самого начала, что боль — это и есть сама жизнь. Превозмогая себя, она продолжала бороться с течением и старалась вырваться из середины струи, чтобы набегающие волны не волочили ее в бесконечную пугающую даль, куда стремилась река. Может быть, борьба эта не пропала даром. Последней мягкой волной ее вынесло на песчаную косу. И, прикрыв лапкой кровоточащий бок, молодая ондатра перевернулась, чтобы отдалиться от края бурлившей воды, и долго лежала на мокрой пологой отмели, как убитая. Выгнув шею от ужаса при виде дохлой крысы, Костик застыл, позабыв про холод и мокрые ноги. Он впервые видел не мышь в ловушке, а дикого зверя на воле. Долго не решался приблизиться. Потом отрыбь прошла. Неподвижный зверек перестал внушать опасения. Костик отыскал длинную палку, чтобы столкнуть зверька обратно в воду. Но едва он прикоснулся сломанным острием, крыса вдруг ожила и поползла вверх по берегу. Отступая в страхе и проваливаясь в талом снегу, Костик несколько раз ударил ее палкой. Других мыслей, кроме как убить, у него не было. Крыса искала спасения в бегстве, но рыхлый мокрый снег мешал движению. Она провалилась почти до самой земли, когда сильный удар настиг ее. Потом посыпались еще и еще. Ее опять кинуло в беспамятство, от которого она едва отошла. Исполинский враг чуялся ей даже во сне. Тогда, очнувшись, ондатра в последнем отчаянном усилии повернулась и поползла вверх, на врага, который занимал полнеба и казался страшен. Но ей уже нечего было терять. Разрумянившийся, распоясанный Костик хлестал извивающегося маленького зверька с победителем чувством. Если бы кто-нибудь сказал ему, что он делает зло, он бы вспыхнул от гнева. Бросив изломанный прут, он выбрал другой покрепче. Поднял с торжеством в раскрывшихся льдистых глазах. И вдруг победное чувство исчезло, и страх сковал его движение. Ондатра раскрыла окровавленную пасть и повернулась к нему. Вместо того, чтобы уползать, она нападала и приближалась. От ужаса Костик упал и, поскуливая из-за накатившей паники, начал царапать снег, пытаясь подняться. Теперь, когда роли переменились и нельзя было безнаказанно убивать, пришло другое, жуткое, явственное ощущение своей близкой гибели. Каждая минута страха дорого стоила. Кожа на голове заледенела, и волосы, заиндевевшие, стали будто чужими.